Эпилог. Полю она встречала на вокзале, торжественная и счастливая, выжатая, как лимон. В последние дни дела навалились кучей и в своей реальности, и в соседней. Суд над инквизитором, где Яне нужно было свидетельствовать, проходил в Китеж-городе. Туда прибыли представительницы комитета из Яниного мира. Шумиха поднялась неописуемая. Занятия фитнесом набрали еще большую популярность. Сарафанное радио работало. На тренировки прибывали все новые и новые знакомые Домны Евстигнеевны. Графиня предложила арендовать в Китеж-городе какое-нибудь помещение под клуб. Чего мелочиться-то? Развиваться надо, раз дело идет. Работа на торфянниках закономерно продолжилась и тесно сплелась с учебой. Подкованная в теме передовых разработок современной бытовой магии, преподавательница Элиза Вьюговна предложила Яне поучаствовать в проекте переноса поврежденных волшебством и все еще нестабильных участков топи из аршанинского мха на торфянники райского. В число таких участков попадала часть насыпей заброшенной железнодорожной ветки. Оставленные на прежнем месте, они могли породить новые аномалии, что было нежелательно. Зато в окрестностях райского, под неустанным наблюдением и контролем профессиональных ведьм Академии, рельсы должны были не только стабилизироваться, но и сослужить верную службу хозяйке торфоразработки. По ним будет ходить настоящий поезд и возить торф. Поезд Яна с Виком тоже отыскали в одном из полуобвалившихся ангаров заброшенного предприятия в Приостровских топях. Обо всем этом Яна отчиталась на конференции с докладом. Перенервничала дико, устала. И все же это была приятная усталость. И Руслан больше не доставал. Яна не знала, подала ли на него заявление Женя. Свекровь сообщила лишь то, что сейчас бывший Янин муж находится на длительном принудительном лечении в местах соответствующих. Мягко подплыл к перрону стремительный белый поезд. Дочка выскользнула из последнего вагона и побежала навстречу, волоча за собой чемодан на колесиках. Он дребезжал на ледяной корке, покрывшей все кругом после ударивших поверх оттепели заморозков. «Привет, мам!» Полина обняла Яну, спешно отставив в сторону багаж. «Как же я соскучилась!» «И я соскучилась. Идем скорее на площадь. Я уже заказала такси. Давай чемодан». «Я сама, он тяжелый», — запротестовала дочка. «Лучше это возьми». Она скинула со спины рюкзак-переноску, в который пискнул котенок. «Ладно». Яна приняла заветный груз. Поезд утянуло в лиловую даль. Ударил в лицо взвившийся с рельсов снежок. Толпа потекла по перрону в сторону желтой пасти округлой старинной постройки, за которой начинался подземный переход. У турникетов пришлось постоять в очереди, после чего толпа постепенно рассосалась. Вокзальная площадь сверкала огнями. Перед торговым центром, что находился напротив, выставили елку и светящиеся буквы новогоднего поздравления. Такси уже ждало на парковке. Оно быстро домчало их до отрады и даже чуть дальше, в глубины дач. На берег карьера, к развилке дорог возле усадьбы Медовой. «Разве твой дом в этой стороне?» — уточнила Поля. «Нас сейчас тетя Аня подвезет», — пояснила Яна. «Тут с ней договорились встретиться». «Подвезет?» Поля удивилась еще сильнее. «Ты же говорила, что на машине далеко и придется идти пешком полчаса». «Тетя Аня лошадь купила с телегой и санями. Она нас с ней к месту и доставит». «Лошадь!» — восхитилась Поля совсем по-детски. «Ты не шутишь? Мы сейчас на лошади поедем?» «Ага». Яна чуть заметно улыбнулась. «Мечты. Как хорошо, что они сбываются не только у нее». Аня давно подумывала о лошади, и тут представился случай выкупить одну с бойни. У Ани и конюшня, оказывается, уже была построена, только использовалась пока что в качестве кладовки. А ведьмы из комитета укрепили тропу так, чтобы смогли по ней проехать легкие сани. И разрывы все пространственные хорошенько заштопали вместе с афорскими коллегами. Теперь портал не барахлил. Защитное кольцо усилили и перенастроили. Яна попросила, чтобы Вику дали доступ в остров. Никто против этого не возражал. Ему и переходы в Афорию официально разрешили. Сказали, что присутствие там положительно скажется на его общей стабильности. Что там он сможет восстановиться лучше, чем здесь, и быть вполне материальным существом, а не странным полудухом. Даже работу в райском предложили. Там всегда нужны те, кто готов соприкасаться с холодной и, на первый взгляд, недружелюбной водой. Сокровища ауры вернули Домне Евстигнеевне. Пока формально. На деле поставили на карантин до весны. Уж очень сильно от них фанило нестабильной и почти неконтролируемой древней магией. Вику предложили компенсацию. Все-таки из-за этого золото пострадал, мягко говоря. Но он отказался и попросил перевести деньги Яне. Яна от такого жеста растерялась и смутилась, а потом, подумав, предложила пустить часть средств на благоустройство острова и очистку территории карьеров. «Да это просто сказка какая-то!» Дочка поплотнее закутала в шарф переноску с котенком. Прислушалась. «Что там за шум у карьера, слышишь?» От воды действительно летели громкие звуки. Громкие возгласы, оханье-аханье, обсуждения и споры на разные голоса. Промчалась в сторону заснеженного пляжа одна, потом другая машина. Протопала целая делегация зимних дачников. Они воодушевленно обсуждали что-то и показывали друг дружке на экранах смартфонов какие-то фото и видео. Яна насторожилась. «Не знаю». «Пойдем поглядим», — потребовала Поля, волоча за пестрой компашкой чемодан. «Тетя Аня нас не потеряет же?» «Не потеряет, позвонит, если что», — отозвалась Яна, подхватывая дочерин багаж за истертую выдвижную ручку. «Неси котенка, я сама». Аня позвонила в ту же секунду. Сообщила взволнованно. «Я возле пляжа уже. Тут такое, обалдеть можно». «Стой, мы сейчас подойдем», — ответила Яна подруге. «Да что случилось-то?» — недоумевала Полина. Аня не сказала. Они быстро дошагали до кручи, за которой начинался пологий склон берега, уходящий в воду длинной песчаной косой. Там парковались машины и толпились люди. Чуть поодаль ото всех стояла закутанная в огромный пуховик Аня. Она держала за поводья мохнатую коренастую лошадку, запряженную в узорные саночки, и с озадаченным видом неотрывно смотрела на воду. «Здравствуйте, тетя Ань!» — радостно поприветствовала ее Полина. «Привет! Как доехала?» Аня улыбнулась и я не сразу стало понятно, что ничего плохого не произошло. А что же тогда? Что случилось? Поспешила она выяснить. Мимо прошла съемочная группа местных новостей. «Уникальный природный феномен!» — вещал на ходу растрепанный репортер. Операторша в яркой шапке деловито поворачивала камеру, стараясь заснять все по максимуму. С кручи был виден не весь карьер, но и та его часть, что протянулась между косой и длинным островом, теперь поражала воображение. Лед, который совершенно точно прочно укрывал все еще вчера, теперь растаял, обнажив по-зимнему темную воду, из которой, подобные ярким волшебным звездам, торчали там и тут ало-розовые сказочные нимфеи. «Мам, я сбегаю поближе, посмотрю!» Восторженно выпалила Поля. Сунула Яне в руки переноску и поспешила к воде. «Я тоже сбегаю, ладно? Не видела таких никогда!» Немного виновата попросила Аня и, не дожидаясь ответа, передала подруге лошадь. «Ты же понимаешь?» «Ага». Яна аккуратно, чтобы не побеспокоить пассажира, надела рюкзак на спину. Покрепче вцепилась в повод. «Ну, и как тебе?» Раздалось над ухом спустя несколько секунд. Вик подошел, как всегда, бесшумно. Стал рядом, довольный, сияющий. «Комитет этого не одобрит», — усомнилась Яна. «А вообще это просто прекрасно». «Комитет дал добро», — хитро улыбнулся Вик. «При починке портала случился большой выброс магии. Нужно было ее срочно перенаправить. Вот и получилось, что получилось. Природный феномен. Всякое ведь бывает». Он похлопал по шее всхрапнувшую лошадь, пустив по густой рыжей шерсти россыпь магических искр. «Это очень красиво», — честно сказала Яна, коснувшись его руки. «Правда». «Вот и пусть будет красиво. Всем. Чудо продлится недолго. Уже завтра цветы уйдут под воду и будут спать там до самой весны». Он легким движением забросил Полин чемодан в сани. «Рад, что в Новый год ты будешь с семьей, с дочерью. Скажи, ты счастлива?» «Да». Яна поймала его взгляд. «А ты? Что будешь делать в новогоднюю ночь?» «То же, что во все предыдущие новогодние ночи», — пожал плечами Вик. «Приходи к нам. Я пригласила Эльвиру и Аню еще. Будет маленькая, но теплая компания». «Хорошо», — прозвучало в ответ. «Приду». «Я очень хочу познакомить тебя с моей семьей», — добавила Яна. «Познакомишь обязательно», — улыбнулся ей Вик. «В новогоднюю ночь. А сейчас проведите время вместе. Вы так давно не виделись, должно быть. Мне сейчас далеко от воды отходить нельзя». Он махнул ей на прощание, перед тем, как нырнуть в нагнетаемую зрелищем толпу. «Приходи!» — еще раз повторила Яна ему вслед. «Приду!» — донеслось эхом. После того, как Полина и Аня вдоволь наудивлялись цветочным чудом, они вернулись в сани, и все быстро добрались до острова. Странный дом встречал их, окрашенный лиловыми тонами ранних декабрьских сумерек. Играли на свешенных с крыши сосульках блики мутного солнца. Яна сказала: «Приехали». «Вот это дом!» — восхитилась Полина. «Он весь твой, мам?» «Он наш с тобой», — ответила Яна. «Пойдем скорее внутрь». На соседних домах загорались гирлянды, и Яна поскорее зажгла свои очертившие контуры окон и фасада. Ей очень хотелось настоящего праздника с веселыми огоньками и наряженной елкой. Она и нарядила ту самую огромную, что росла во дворе. Специально купила в мегамаркете гигантские шары для уличных деревьев, каждый размером с пляжный мяч. Чтобы развесить их хотя бы до середины высоты, пришлось у соседок стремянку одалживать. Но Яна справилась с задуманным. Ель блистала. В коридоре их встретила Тайна. Вскинулась лапами Поле на плечи. Радостно облизала лицо. Принюхалась к рюкзаку, завиляла хвостом и тоненько заскулила. Сняв верхнюю одежду, они прошли в комнату и сели у печи. Яна поворошила еще теплые угли, подкинула новых дров, разожгла. Приятно затрещал огонь. Лег за окнами мягкий зимний вечер. «Сейчас чайник поставлю и разогрею пюре с курицей», — сказала Яна, ощутив, как сильно соскучилась по таким моментам. Поля достала из переноски черного, как смоль, котенка. Малыш тут же изогнул спинку и расфыркался на Тайну. Та бесцеремонно облизала его, несмотря на протесты, и, запрыгнув на диван, улеглась рядом с недовольным крохой. Аня улыбнулась. «С черным цветом ты точно угадала». «Я же подарки привезла», — сообщила Полина, открывая чемодан. «Это тебе, мам». Она достала невероятно красивый, длинный и теплый жилет с принтами в виде единорогов и львов. Пояснила. «От популярного бренда. Я всегда считала, что все сказочное тебе невероятно идет. Тёть Ань, я вам тоже привезла». В Анины руки тут же перекочевал длинный цветастый шарф. Следом за ним еще пакет. «Тут вашим мелким. Книжки детские, развивающие игры и шоколад ручной работы. И можно шоколад?» «Можно. Спасибо», — растрогалась Аня. «Книжки им очень на пользу пойдут. А шоколад, ты уж извини, я тоже попробую». «Вот праздник у нас и начался». «Пробуйте на здоровье», — рассмеялась Полина, продолжая тему подарков. «Бабушке с дедушкой посылкой отправила. И второй бабушке. Для тети Ириной семьи тоже есть». Она выложила из чемодана еще один пакет, набитый гостинцами. «Тетя Ира зайдет?» «Зайдет», — успокоила дочку Яна. «Или мы к ней. Давайте ужинать». Но Аня на ужин не осталась. Поспешила обратно к себе. Уже за воротами она кое-что вспомнила и, порывшись в бездонном кармане длинного широкого пуховика, протянула Яне крошечный сверток. «Что это?» — спросила Яна. «Посмотри». В бумажку, перетянутую крест-накрест прозрачным скотчем, были упакованы сережки со звездочками. Те самые. Яна удивилась. «Откуда?» «Женя к Ире заходила. Принесла их и попросила тебе вернуть». Лошадь тряхнула гривой и бодро потянула санки по Корабельной улице. Щучья голова, прибитая к воротам сестер-рыбачек, безмолвно глянула ей вслед. Яна еще раз внимательно оглядела бумажку. На ней было написано красивым почерком «Еще раз извини» и «С наступающим». Когда она вернулась с улицы в дом, Поля уже разлила чай в чашке из сервиза с пчелками. «Ты подарила мне, помнишь?» Зачем-то напомнила Яна, погладив ручку пузатой кругленькой сахарницы. «Мой любимый сервиз». «Мне он тоже понравился. Мам, а это что?» Дочь указала на серебряно-золотой диск, висящий на стене. «Барометр?» «Нет, не барометр. Это для...» И Яна не стала больше ждать. Рассказала дочери все как есть, зная, что та ей поверит. Не посмеется, не сочтет сумасшедшей, не предаст. Потому что и в поле Яна чувствовала, так же, как и в ней самой, предостаточно скрытого пока волшебства. Яна знала это. Как не сомневалась и в том, что уже следующим утром сможет отвезти дочку в другой мир и познакомить с гостеприимными обитательницами райского и со своей новой магической работой, с потрясающей волшебной жизнью. И... Но это уже другая история. А в тот миг Яна была абсолютно счастлива и точно знала, что все будет хорошо.